Миссия «Секретная комната» 505, ТСС 2/05. Понедельник, 19 июня. ОБС. Две упаковки бумажных платочков, у меня аллергия на кошек, один специальный стетоскоп для прослушивания стен, четыре упаковки мятных леденцов. 18.15, Миттельхаузен, Бергвик. Специальный агент ЦАК посвятил в дело в качестве эксперта Фриду Гератволь. Посмотрим. В целом, в ходе внимательного изучения, я пришел к выводу, что она не представляет собой угрозы для миссии, однако будет по-прежнему находиться под строжайшим наблюдением. Проблема заключается в том, что юная дама не расположена к сотрудничеству. Но таковы, пожалуй, все юные дамы в ее возрасте. А если вдуматься, то и в любом возрасте. С уважением, инспектор РР. План действий. Оказавшись на тротуаре, Макс на мгновение замер, пока не убедился, что вокруг все спокойно. Он выскочил из запаркованного автомобиля и со всех ног помчался по улице. К счастью, Фрида жила совсем рядом. Еще пару метров, и вот он уже у недавно выстроенного дома, все еще опутанного строительными лесами. Максу было не впервой взбираться в комнату Фриды по лесам. Ловким движением он подтянулся на стальной опоре и проскользнул по пыльным доскам. Осталось преодолеть три уровня лесов, и вот он уже у окна девочки, прямо под фронтоном. Заглянув внутрь, Макс перевел дух. Фрида одна в комнате. «Фрида!» «Тссс!» Он хотел было постучать, но вдруг стекло с сердитым шипением заслонило темная тень. «Кнутши!» — выдохнул Макс. «Ну и напугала ты меня. Разве так обращаются со смельчаком, который тебя спас?» Впрочем, кошка, сверкая глазами, лишь капризно постукивала хвостом. «Ну, конечно. Вот тебе и благодарность. А ведь это он геройски спас ее во время поездки с классом, когда она попала в чрезвычайно затруднительное положение. Вообще-то Макс надеялся, что кошка будет с ним поприветливее, но явно ошибся адресом. Именно поэтому он больше любил собак». «Эй! Что там такое?» — крикнула Фрида. Вскочив со своего мягкого кресла-мешка, она распахнула окно и удивленно вытаращилась на Макса. «Слушай, ты какой-то... красный?» Только теперь Макс почувствовал, что изрядно вспотел. Неудивительно, после такого приключенческого побега. «Опять проблемы с господином Мюллером», — огорченно сознался он, вытирая со лба пот. «Он и правда не спускает с тебя глаз. Что на этот раз? Твой футбольный мяч попал в его бонсай?» Макс покачал головой. Понизив голос и оглянувшись назад, он проговорил. «Можно я зайду и все объясню?» «Валяй!» — улыбнулась Фрида, уступая дорогу. «Забирайся!» Макс залез на подоконник узкого окошка, а с него соскочил прямо в кресло-мешок. «Я нашел в рюкзаке письмо от инспектора Румпуса», — сказал он. Фрида недоверчиво смотрела на Макса. «В рюкзаке?» Макс энергично закивал. «Неожиданно обнаружил его, когда пришел домой». Фрида задумалась. «Слушай, тебе могли его подкинуть. Ты уверен, что оно адресовано именно тебе?» «Конечно! Оно было подписано моим именем!» «Можно посмотреть?» — с сомнением в голосе спросила Фрида. «К сожалению, не получится. Письмо самоуничтожилось». Макс сглотнул. «Именно из-за этого я и попал в передрягу». Он помедлил, а потом продолжил рассказ. «В общем, в одну из передряг», — поспешно добавил он. «Когда письмо начало самоуничтожаться, я отшвырнул его и случайно попал в сарай Мюллера. Сарай загорелся и обрушился». «Что-что?» — прыснула Фрида. «Так можешь только ты, правда. От хохота она даже упала на кровать, но тут же заметила расстроенное лицо Макса. Быстро поднялась и, нахмурившись, серьезно взглянула ему в глаза. «А что было в письме?» Макс тяжело вздохнул. «Они велят мне найти секретную комнату. Время дали завтра до полуночи. Мне нужно привести туда весь класс, иначе меня ждет страшное наказание». «Как ты сказал? Секретная комната?» — задумчиво переспросила Фрида. Макс с надеждой взглянул на подругу и отчаянно закивал. Фрида пожала плечами. «Никогда такой не слышала». Макс сник. «О ней нет ни строчки даже в своде правил школы Шнитлиха, а я знаю его наизусть!» Фрида с гордостью указала на толстенную книгу на полке. «Вот уж не думал, что этот бред кто-то читает», — усмехнулся Макс. «И как секретная комната может упоминаться в куче бессмысленных правил?» «Сразу видно, что ты в них ни разу не заглядывал», — вздохнула Фрида, снимая книгу с полки. «Врагов всегда нужно знать в лицо. По-другому не подготовишься к обороне». Макс задумался. Звучало убедительно. «В этой книге собраны не только правила. Здесь и про историю школы кое-что говорится», — объяснила Фрида и раскрыла том на первой странице. «Но», — продолжала она, бесцельно листая книгу, — «о секретной комнате нет ни слова». «Ну ладно, тогда нам предстоит выяснить, где о ней написано», — решительно проговорил Макс. Фрида вопросительно приподняла бровь. «Нам? Почему же нам? У меня и другие дела есть». Макс засопел. «Ах, вот как! И какие же, можно узнать?» «Если тебе так хочется знать», — ответила Фрида, захлопывая книгу, — «пожалуйста. Может быть, ты помнишь, что с завтрашнего дня весь класс остается после уроков?» «Ну, помню», — недовольно буркнул Макс. «Но кто-то же должен отомстить за это господину Шнитлиху». Макс даже поперхнулся. «Что-что? Неужели Фрида действительно решила сразиться с директором? Да разве с ним можно тягаться? Ей что, жить надоело?» Господин Шнитлих был не только самым строгим, но и самым зловещим человеком из всех, кого он знал. Ничто из происходящего в школе не ускользало от его внимания. А еще у него была отвратительная привычка неожиданно, как из-под земли, появляться перед учениками. Восстать против его ужаснейшего господства было практически невозможно. Но Фрида, кажется, не шутила. «Я ему такую взбучку устрою! Это последний раз, когда наш класс страдает из-за него!» Иногда Максу казалось, что он знаком с Фридой целую вечность. Но теперь он снова вспомнил, что она новенькая в их классе. Новенькая, поэтому и не ведает, что творит. Нужно защитить ее от нее самой. «Как ты отнесешься к идее действовать совместными усилиями? Как во время поездки с классом, помнишь? Мы были отличной командой», — напомнил Макс. «Ты поможешь мне найти эту секретную комнату, а я помогу тебе отомстить господину Шнитлиху», — предложил он. Фрида нахмурилась. «Только не думай меня отговаривать». «Ни за что!» — воскликнул Макс, скрестив за спиной пальцы. Но именно это он решил сделать — объяснить Фриде, что с господином Шнитлихом шутки плохи. «Значит, ты поможешь мне отыскать секретную комнату?» — не унимался Макс. Фрида протянула ему руку. «Ладно, заметано. Когда приступим?» Макс хлопнул по ее ладони и улыбнулся. «Лучше всего прямо завтра». Тут он снова посерьезнел. «Если я к этому времени вообще придумаю, где она может находиться?» Фрида задумчиво почесала голову. «Вообще-то секретная — это значит, что об этой комнате никто ничего не знает. А если никто о ней не знает, выходит, она так надежно спрятана, что найти ее не очень-то просто», — продолжала она размышлять вслух. Макс согласно кивнул. «Я бы просто обошел все коридоры по очереди, начиная от холла. Где-то же она должна быть?» О том, что он непременно планировал зайти в спортивный зал, чтобы осмотреть дыру, Макс предпочел умолчать. Фрида поморщилась. «Так мы можем 100 лет искать. У нас же не школа, а настоящий лабиринт». «Да ладно тебе», — махнул рукой Макс. «Найдем. Проблема только в том, что мы не сможем вести поиски во время уроков». «Из-за госпожи Пенне», — в один голос закончили Фрида и Макс. Фрида прикусила губу, а потом рассмеялась. «Предоставь это мне. У меня есть на этот счет кое-какая идея». Она водрузила свод правил обратно на полку, но сначала сделала пометку на одной из страниц в конце книги.